Конечно, с Лилией Юрьевной держаться можно было запросто, но сам собой начинал действовать внутренний контроль. Нельзя говорить избитой банальности, нельзя говорить заумно, усложненно, словом, неестественно для тебя самого. Лили была сама естественность. Теперь подсчитываешь подарки 7 лет дружбы, и нет им числа. Лилия Юрьевна, например, открыла мне интонацию Маяковского, поскольку фантастически владела памятью слова, звука, стиха. В предисловии к итальянскому изданию своих мемуаров она помянула нашу с ней работу над ранними поэмами Маяковского. Лилия Юрьевна читала по моей просьбе стихи и поэмы из первого тома 13-томника Маяковского. Официально этого нельзя было делать, на имя Лили Брик был наложен запрет. Но смелый редактор радио Грачев как-то исхитрился вызвать машину звукозаписи к дому Л.Ю. Через всю квартиру пролегли провода, включили микрофоны всесоюзного радио, и состоялась запись в так называемый «Золотой фонд радио». Через 25 лет можно и послушать. Актерское ухо трудно обмануть, тем более что в повседневной жизни Лилия Юрьевна, так сказать, художественным чтением не увлекалась, так как слабым, слегка дрожащим голосом уверенно выводила она музыку труднейших строчек футуриста, мог до нее лишь один человек, сам автор «Облака» или «Флейты». Мы хорошо помучили в тот день бедную Лилю. На завтра вместо обычных 12 часов дня она поднялась, наверное, в 17. Но я знал, не захоти она продолжить чтение, прервала бы, без церемоний. Но она читала. Массу вещей из обширного тома и часть собственных воспоминаний. Читая по-маяковски его знаменитая «Лилечка» вместо письма, она прервалась на строчке «Вспомни за этим окном впервые, руки твои иступленный гладил» и совершенно по-детски похвасталась через 60 лет. А Володя мне читал тогда «Ноги твои иступленный гладил» и продолжала читать. Василий Абгарович Катанян параллельно фондовой делал свою домашнюю запись. По ней я и готовился к чтению на радио 2 поэм «Война и мир» и «Человек». В 1998-м, читая книгу «Прикосновение к идолам» Василия Васильевича Катаняна, где о Лилии Юрьевне огромная, богатая глава, я диву давался, сколько попутных деталей высекают из моей памяти эти мемуары ближайшего родственника. Маленького Васьки, как любовно называла Лиля, солидного мастера кино. Итак, детали и ассоциации. Извольте мне простить отсутствие всякой связи между ними. Некоторое время мне казалось, что Лилия Юрьевна избегает людей, которые ее воспринимают в связи с Маяковским. Потом понял, что она лишь в близком кругу могла заявить, например, «Если еще услышу вопрос о Володе от гостя, выгоню, как мне надоело трепотня о Маяковском». На самом деле ей было комфортно только среди таких собеседников, с кем не надо было спорить о поэте. Из уст таких людей, из уст друзей Маяковского, мне повезло услышать разные истории о поэте. Например, с близким другом Маяковского и Бриков, Львом Гринкругом, мы возвращались из Переделкино, где жила на даче Лилия Юрьевна, электричкой в Москву. Я пытал его расспросами о Маяковском. Он рассказал, например, об их совместной поездке в Берлин. Вот какое большое дитя был Маяковский. Обожал игру, любую игру. Хоть на кто первый появится из-за угла, мужчина или женщина. О бильярде и говорить нечего, как он забывался и пропадал за зеленым сукном. Как-то мы с ним доехали до Берлина, поселились в отеле, спустились из номера вниз перекусить. Мы знали, у нас есть 2 часа на отдых, дальше нас заберут на литературную беседу, дальше еще встреча с людьми из газет, с издателем Маликом. Окончилось тем, с чего и началось. Спустились перекусить, увидели бильярдную, Маяковский разыгрался, за ним являлись посыльные, он курил и играл, играл и курил. Словом, прямо из бильярдной мы уехали в Москву. А Лилечке, которая в Москве встречала нас, Володя объяснился смущением, мол, как я мог иначе? Партнеры попались такие сильные. Кстати, Москва и Берлин многократно пересекались в жизни Лили Юрьевны и Владимира Владимировича. Даже самый печальный документ из архива Лили из Берлина. 14 апреля 1930 года шли по почте навстречу друг другу письмо из Амстердама и телеграмма из Москвы в Берлин. По дороге к дому пишет весело Маяковскому Лили Юрьевна. «Амстердам, Москва. Волосик. Да чего здорово тут цветы растут. Настоящие коврики, тюльпаны, гиацинты и нарциссы. За что не возьмешься, все голландское, ужасно неприлично. Сейчас едем в Берлин, купим Володе трость и коробку сигар». А в Берлине курфюрст на теле, еще не распаковав чемоданы, Лиль Юрьевна и Иосип Максимович Брики получают из рук швейцара телеграмму от Льва Гринкруга. «Сегодня утром Володя покончил с собой».